будто бы младший ведет старшего на выволочку, а не наоборот. В эту ночь дежурить заступили те, кому завтра не предстояло быть в гуще дел, шоферы, интендантские и штабные, а ответственным дежурным капитан Чернышов, поскольку у него не было определенных обязанностей, кроме общего руководства. Отбой в этот день дали на час раньше. Укладываясь на носилки, Сафронов спросил: «А противостолбнячные достаточно? Запасные шприцы проверили?» «Все нормально», — сдержанно ответила из-за занавески Люба. Сестры долго еще перешептывались. Санитары быстро дали Храповицкого, как шутливо говорил Галкин. А Сафронову снова не спалось. И какой тут сон! Завтра наступление, как говорят опытные люди. Ему вспомнились прощальные слова профессора Зимина: «Вы будете солдатами без оружия. Вашим оружием станут те воины, которых вы отобьете у смерти. Вам будет не менее трудно, чем тем солдатам. Пуля и снаряд не видят, по кому они бьют. А вы при этом должны думать не о себе, а о раненом, прежде всего о нем». Пошел дождь. Тяжелые капли ударяли по брезенту. Казалось, что сверху сыпались на палатку крупные горошины, подпрыгивали упруго и соскакивали на землю. Брезент намокал, и удары становились глуши. Послышалось журчание воды, звон капель в палатке. «Где-то неплотно прикрыли», — подумал Сафронов. «Надо еще подучить палатку ставить. Впереди холодное время». Глава 9. Галине Михайловне тоже не спалось в эту ночь. Неожиданное появление Сафронова не выходило из головы, и она невольно возвращалась к прерванным воспоминаниям, как бы мысленно продолжала их. Итак, они с Сергеем, взявшись за руки, сидели на кухне за русской печкой, за старой цветастой занавеской. Он смотрел на нее задумчиво и молчал. Слышалась стрельба, стоны, голоса санитаров. Они были так далеки от этого, точно сидели в кинозале, и война была не настоящая, а киношная, и им ничто не грозило. Но сколько всего было позади! От того первого резервного полка до этих отрешенных минут с Сергеем. Однажды старший врач велел ей пойти в домик заместителя командира полка Ворона. «Посмотрите, любезная, и доложите». Она отправилась к замком полка, внутренне робея и волнуясь. В ее тогдашнем представлении замком полка — большой начальник, а начальников ей лечить еще не приходилось. Не то чтобы она боялась, она не знала, как себя вести. То есть в институте ей внушали понятие «больной человек» и больше ничего, никаких должностей и рангов. Все равно кто — полуграмотная уборщица — или академик, относиться ко всем одинаково, лечить и того, и другого, делать для каждого все, что возможно, бороться за жизнь из последних сил до последней минуты. Но тут, в армии, эти понятия поколебались и разделились. Командиров она должна была принимать вне очереди. А ради зам командира полка старший врач снял ее с приема. Замком полка лежал на простой железной койке, поджав ноги к животу. И потому, как он сжал зубы, как у него запали глаза, Галина Михайловна тотчас, как вошла, поняла, ему больно. Тут же у кровати на стуле висела его гимнастерка с двумя шпалами в петлицах, с орденом Красной Звезды и медалью 20 лет РКК. Вид этой гимнастерки, этого ордена и медали еще больше подействовал на Галину Михайловну, еще сильнее сковал ее. «Что с вами?» — спросила она более участливо, чем спрашивала обычно. Ворон повел бровями, давая понять, чтобы она подождала ответ. Пересилив боль, он сказал: «Камень проклятый в почках». Голос был резкий, отчетливый, сказал, будто команду подал. Она осмотрела его, и обратила внимание на мускулистое, загорелое, еще молодое тело.